Кто с мечом к нам придет, тот конкретно отстал в гонке вооружений. Газета «Имперские ведомости» от 5 листопада. Высшая школа волхвов объявляет о наборе учеников на начальные курсы по разделам «Боевое волхвование», «Целительство», «Природопользование», «Промышленное волхвование» и «Алхимия». Кандидатам обращаться в московский филиал на Старомосковской дороге либо в школу волхвов в Китежграде, улица Гостомысла, 14, строение 6. Газета «Имперские ведомости» от 7 листопада 7538 года. Воздушное сообщение компании «Скороход» на маршрутах Москва-Берлин, Москва-Париж и Москва-Вена прекращается до особого распоряжения. Всем следующим в указанные города следует воспользоваться маршрутом Москва-Варшава или Москва-Женева, откуда они могут добраться до места назначения воздухолетами других компаний. Охотничьи ведомости от 9 листопада 7538 года. Корпорация охотников «Секира» сообщает об уничтожении вампирского гнезда в окрестностях озера Батаузе. Гнездо, насчитывавшее более 20 кровососов, было хорошо укреплено, в том числе и магическими фигурами, исполненными кровью. Не желая рисковать людьми, глава корпорации приказал расстрелять гнездо из пушек, что и было проделано к удовольствию окрестных жителей, сильно притесняемых вампирами. В результате гнездо было полностью уничтожено, а граф Людвиг Лицен закрыл контракт премии в 500 марок. Комнатам Анны на третьем этаже тюремного дворца он подходил в совершенном спокойствии, так как, во-первых, почти не испытывал к княжне никаких романтических чувств, а во-вторых, потому что и дело-то всего было – поохранять младшую принцессу, которую и без него стерегли три десятка воинов и троица волхвов из военной управы. Правда, в этом весьма странном назначении он предполагал еще и второй слой, но он в данном случае был не так важен. Само поручение было хорошим поводом отличиться в глазах государя, а помощь монарха ему еще не раз понадобится. Производство автоматического оружия неизбежно упрется ни в один и даже не в два тупика, которые без верховной власти не преодолеть. Усиленный караул у высоких дверей расступился, лишь увидев алое мерцание пайцы личной канцелярии государя. Отворив с некоторой натугой двери, что неожиданно оказались очень тяжелыми, он вошел в просторный холл, где из всей мебели были лишь массивные монументальные диваны у стен, пара кресел да широкий стол, за которым сидела хорошенькая девица в розовом шелковом платье со свитской лентой через плечо. Советник личной канцелярии государя, княжич Стародубский. Гордыня коротко поклонился и только сейчас узнал ту девушку, что подсела к нему в ресторане первой. «Садитесь, советник», — девица показала кончиком пера на кресло. «Княжна знает о вашем приходе». «Вот и славно». Горыня бросил рядом на ковер объемистый сверток и начал развязывать узлы. Оружие в чистке не нуждалось. Но вот проверить пружины магазинов и вообще работу механики стоило. Все же фактически кустарное производство. За этим занятием его и застала великая княжна, явившаяся в облаке упоительных луговых ароматов и высверков крупных камней в украшениях. «Княжич?» Анна требовательно посмотрела на Горыню и от досады чуть не топнула ножкой, одетой в расшитые жемчугом бархатные туфельки. «У вас в деревне не принято вставать при появлении члена царствующей семьи?» «Малый полевой устав, пункт 10. Воин при исполнении приказа и в случае приведения снаряжения к бою команду смирно не выполняет», — спокойно процитировал Горыня, продолжая протирать тряпкой возвратную пружину. «И, пользуясь случаем, хотел бы спросить, где мне можно переодеться. Не на парадный же мундир разгрузку надевать». «Разгрузку?» Княжна пошла за лучшее сменить тему разговора. «Да, великая княжна, вот такая штука». Горыня поднял в руках предмет обсуждения. «Здесь и патроны, и средства первой помощи, и всякие полезные мелочи». «Неужели вы собрались здесь воевать?» Анна громко и заливисто расхохоталась. «Двери в эти покои охраняет десяток Лутони Железного, а лучше воинов я и не видала». «Не знаю, какой он там справный, но государев приказ был охранять». Горыня со вздохом посмотрел на несколько незашитых прорех на разгрузке и стал набивать карманы длинными автоматными магазинами. «А охранять — это не значит ходить кругами». Он посмотрел в глаза Анны и чуть не утонул в их густой синеве. Охранять — это значит сделать так, чтобы с вами все было в порядке, и чтобы ни одна тварь не подошла и близко. Он снова вздохнул, накинул разгрузку прямо поверх парадного мундира, и когда стал затягивать ремешки на боках, перехватил взгляд княжны, смотревшей на дырки в ткани, оставленные пулями, и черные пятна подсохшей крови. «Да, надо бы новую пошить, да все некогда». Виновато развел он руками, подхватил со скамейки пистолет, оттянул затвор, досылая патрон, и, поставив на предохранитель, вложил в кобуру. Затем взял автомат, отщелкнул магазин, проверил пружину и, воткнув приемное гнездо, тоже щелкнул предохранителем и забросил оружие за спину. «Покажете, что тут и где?» «Хорошо». Анна, сжав губы в тонкую полоску, коротко кивнула. «Лиза вам все покажет. Вы ведь ее помните?» «Конечно. Такую красавицу трудно забыть». Горыня едва заметно усмехнулся, увидев, как заолели щеки Анны, и как она, резко развернувшись, вышла из приемной. «Что желаете посмотреть в первую очередь, господин советник?» Лиза улыбнулась, встала из-за стола, подошла ближе и чуть повела плечами, демонстрируя высокую грудь. «Купальню, гардероб или, может быть, спальню?» «Елизавета», — Горыня посмотрел на девушку, как на несмышленыша, «мне, возможно, здесь придется принять бой и, возможно, сдохнуть. А вы все в игрушки играетесь. Давайте показывайте от той самой крайней комнаты и не забудьте про входы в потайные коридоры. Как минимум на сегодня их все нужно блокировать с нашей стороны». Апартаменты великой княжны оказались весьма обширными, но, к счастью, оказались замкнутым блоком в жилом крыле дворца. Не было никаких лестниц, кроме главной, и не было никаких новомодных балконов и огромных окон. Все предельно функционально и надежно. От центральной залы, игравшей роль приемной, отходили четыре двери, по две в каждой из противоположных стен. Правые вели в небольшую библиотеку и жилые комнаты девушек из ближней свиты княжны, со спальнями, ванными комнатами и большим центральным холлом, где стоял рояль и десяток мягких кресел. Налево от входной двери располагалась небольшая кухня, а вторая дверь вела в личные покои княжны из пяти комнат. Купальня у младшей дочери императора была своя, как и небольшая алхимическая лаборатория, и дверь в потайной ход, через который можно было попасть в большой дворец или через систему подземных ходов выйти за пределы Кремля. «Отлично!» — Горыня кивнул, осматривая последнюю комнату, а по сути большую кладовку, где стопками лежали книги, стояло несколько кресел с потертой обивкой и три сундука, окованных медными полосами. Он вышел из кладовки и двинулся в приемную, куда нужно было пройти через спальню княжны и ее рабочий кабинет. «Я тогда устроюсь прямо в приемной, откуда будет проще контролировать все комнаты». «Княжич!» Анна, сидевшая за рабочим столом и читавшая какой-то документ, подняла взгляд на Горыню. «Переодеться можете в общей библиотеке». «Спасибо, великая княжна», — Горыня поклонился. «Это очень кстати, а то парадный мундир совсем шею натер». Одежда, пошитая еще в Медведевске, совсем не была похожа на мундир поместного войска, и лишь знаки отличия и плащ были как у всех. Широкие просторные штаны из прочной ткани, куртка с нарукавными карманами и короткие шнурованные сапоги были гораздо удобнее, чем военная форма этого времени. И Горыня предпочел надеть ее, тем более, что у советников государя полевой формы не было вовсе. Разгрузку накинул сверху, и, воткнув пистолет в кобуру, машинально подпрыгнул, проверяя, насколько подогнано снаряжение. Потом еще плотнее подтянул пару ремешков и, подхватив автомат, вышел в приемную. Время было уже к ночи, и девушки из свиты постоянно шастали из комнаты в комнату, но поскольку Горыня сидел тихо и вообще больше слушал, чем смотрел, быстро привыкли и почти перестали замечать странного охранника. Несколько раз заходили незнакомые Горыне мужчины и женщины, но после 11 как отрезало. Дворец стал потихоньку засыпать, и лишь в коридоре временами скрипели половицы под шагами внешней охраны. Княжна Анна несколько раз открывала динамику внутренних потоков знаменитого волхва Сергия Радонежского, но, прочитав буквально несколько абзацев, снова вываливалась из переплетения магических формул в реальный мир. И причиной этого был новый советник отца, Горыня Стародубский. Анна, несмотря на юный возраст, прекрасно разбиралась в людях и с легкостью отличала ложь от правды. И именно поэтому не сводила близкого знакомства с сыновьями именитых семей, вившихся вокруг нее с тех пор, как княжна отпраздновала свое 12-летие. Да, среди них было полно достойных людей, а кое-кто обещал вырасти в серьезную политическую фигуру. Но никто из них не говорил то, что думает, и буквально все лгали даже в мелочах. Это не сильно огорчало Анну, но относиться к такому человеку серьезно она, конечно же, не могла. Так и жила, не подпуская к себе никого, кроме пятерых близких подруг, с которыми выросла и которые точно так же, как она, не имели привычки врать. Да, это в определенных ситуациях сильно усложняло жизнь и совершенно точно отпугивало потенциальных женихов, но отказываться от дара было выше их сил. Начальная стадия магического посвящения, когда открывается истинное зрение, далась большинству из них совсем непросто. Но девчонки во всем следовали за своей подругой, и не было той вершины, на которую они не пошли бы вслед за ней. После были и другие степени посвящения, и специализации их разделились. Анфиса Гагарина стала учиться на боевого волхва. Катерина Лопухина постигала искусство работы с материалами. Любава Туманова подавала большие надежды в артефакторике. А Лиза Дашкова была самым многообещающим студентом лекарского факультета. Анна, хоть и мельком коснулась всех аспектов искусства волхвов, но лучше всего ей удавалось создание магических источников и расчеты сложных плетений. Поймав себя на мысли, что она опять отвлеклась от книги, княжна отложила толстый том, откинулась в кресле и уставилась невидящим взором куда-то в пространство. А вот княжич Стародубский совсем не врал. Да, бывала в его словах некоторая недоговоренность, но лжи Анна не чувствовала. И кроме того, во взгляде этого странного молодого человека совсем не было похоти. Великая княжна недаром считалась одной из первейших красавиц в империи. Длинные густые волосы цвета спелой пшеницы, чувственные губы, небольшой аккуратный носик и огромные синие глаза, обрамленные длинными ресницами и тонкими пушистыми бровями, прекрасно дополняли стройную фигуру и вызывали вспышку вожделения практически у всех мужчин, кроме отца. И вот теперь Горыни. И что совершенно неожиданно для Анны, сильно задело ее чувства. Где-то в глубине души она уже привыкла к всеобщему восхищению, перемешанному со страхом напороться на ее острый язык. А Горыня с самого начала отнесся к ней совершенно спокойно, словно к сестре, которую давно знал. И ведь уже не мальчик. Мужские гормоны явно проскальзывают в его запахе. Да и взгляд. Твердый, уверенный, словно у вожака стаи. И двигается, словно волк. Мягко и также неотвратимо. Хищник. Анна порывисто вздохнула. «Скучаешь?» Лиза, словно кошка, ходила совершенно бесшумно и пользовалась этим, подкрадываясь в самые неудачные моменты. «Тьфу на тебя!» Анна шутливо замахнулась тяжелой книгой. «Сама чего не спишь?» «Да ходила посмотреть на нашего стража», — Лиза задумчиво улыбнулась. «Представляешь, сидит, развалился в кресле, но не спит, слушает. И, судя по размеру аурного поля, слышит, если не весь дворец, то наше крыло точно». «Он волхв?» — она оторопела. «Нет, конечно, но талант у парня неординарный. Я, когда мимо проходила, он сразу меня почувствовал и узнал по запаху. Тоже спросил, чего я не сплю. Вообще интересный парень». Лиза, словно кошка, запрыгнула на кровать и, развернувшись в воздухе, мягко опустилась, сложив ноги по-турецки. «Я вот думаю, надо к нему присмотреться получше». Она задумчиво накрутила на палец локон распущенных волос. «И тебя не смущает его равнодушие?» Анна внимательно посмотрела на подругу. «Ну да, держит себя строго», — Лиза кивнула. «Но, думаю, эта крепость вовсе не неприступна». Анфиса заскочила в библиотеку, чтобы взять книгу, но и вышла по привычке в ночной сорочке. Так взгляд у него был вполне оценивающий. Уж можешь мне поверить. «Он тебя этим зацепил?» Анна вышла из-за стола и, запахнув халат, дошла до столика, где стояла лабораторная спиртовка под большой колбой, в которой она обычно заваривала себе кофе. Негромкий щелчок пальцами, и спиртовка зажглась неярким голубоватым пламенем, а княжна налила в колбу воду и всыпала две ложки кофе. «Не только», — Лиза покачала головой. «Я как-то начала его поддевать, уж больно он суровым показался. Так он так просто осадил меня. А еще у него такой жилет странный, весь в карманах. Так там я насчитала 7 дырок от пуль. И кровь уже схватилась, не отстирать. Ярого и Сокола за кабинетные заслуги не получить. Анна прошлась по спальне, едва слышно шелестя босыми ногами по толстому ковру. «У нас при дворе батюшки едва ли 10 человек ярого в серебре получили, а уж в золоте и не знаю кто. Так что не зря его определили к нам в охрану. А ты видела, какой он топор приволок?» Лиза развернулась на месте, словно перетекла из одной позы в другую. «Я подняла-то с трудом. Не меньше пуда. Примечание». Лиза, конечно, преувеличивает. Такой топор не мог весить больше 5-6 килограммов. И то это был очень большой вес для боевого оружия. «Стоп!» Анна остановилась, напряженно глядя куда-то в пространство. «Прошлый выпуск охотничьего вестника. Там описывалось, как боевым топором зарубили упыря. И даже изображение того топора было. И фамилия охотника там была. Неужели?» «Точно, Стародубский». Анна, которая отличалась прекрасной памятью, легко вспомнила и саму статью, и даже имя автора. «Да, силен». Елизавета задумчиво кивнула и обернулась в сторону кофейного столика. «А давай я ему кофе отнесу». «А давай мы сначала его заварим», — несколько сварливо предложила Анна. Она и сама подумывала о чем-то таком, но прилично ли великой княжне подавать кофе, пусть и сановнику высокого ранга? «Сейчас мы это быстро». Лиза потерла ладошки и направила раскрытую руку в сторону колбы. Огонь под стеклянным сосудом вспыхнул белым свечением. «Стой! Что ты делаешь, дура?» Анна успела лишь закрыть лицо руками, когда перегретая жижа вскипела во всем объеме колбы и выстрелила плотной коричневой струей в потолок. Чуть не залив кровать, жидкость обрушилась на девушку, испачкав халат и ночную рубашку коричневыми потеками. «Да чтоб тебя!» Что именно и кому полагалось сделать, Анна не договорила, так как точно знала силу сказанного слова. Сбросив халат прямо на пол, посмотрела на испорченную рубашку, вздохнула и, подхватив под полы, потянула ее с себя, внезапно застряв в горловине. Именно в этот момент в спальню вошел Горыня, вжимаясь в приклад автомата. «У вас все в порядке?» «А?» Лиза хоть и была одета, густо покраснела. А Анна замерла, словно мышка, застегнутая возле куска сыра, и одним движением рук просто разорвала тончайшую ткань рубашки в клочья, оставшись совершенно обнаженной. «Все нормально, советник. Решили приготовить кофе и немного напутали с рецептурой». Она обворожительно улыбнулась и, повернувшись спиной, пошла к шкафу с одеждой. «Присоединитесь к нам?» «Нет, пожалуй». Горыня еще раз тщательно осмотрел комнату и опустил оружие. «Полагаю, вы и без меня справитесь». «Силен мужик». Лиза, которую вовсе не мучила раскаяние, покачала головой. «Представляешь, он даже чуть наклонил голову, чтобы посмотреть, что находится за тобой». «Может, он из этих?» Анна, накинувшая новый халат, собрала испачканные тряпки в ком и бросила его к дверям. «Да нет», — Лиза негромко рассмеялась. «Аура у него полыхнула, как пороховой склад. Все нормально у мальчика с предпочтениями. И рассмотрел он тебя очень четко. Только вот прости, подруга, но, похоже, ему твоя жизнь дороже, чем лицезрение сисек». Ящер знает, что происходит. Несмотря на то, что в комнате было тепло, Анна поежилась, словно от холодного ветра, и поплотнее завернулась в халат. «Давай, делай кофе, раз ты такая умная и бестолковая». Вернувшись в приемную, Горыня покачал головой. Фигурка у княжны действительно была просто загляденье. Словно девчонка каждый день упиралась рогом в спортзале. Подтянутая, стройная, без жировых складок, и даже мышцы живота четко обрисованы под кожей. Он вздохнул и вышел в коридор, где нес службу десяток Железного. Сам Лутоня что-то тихо выговаривал одному из бойцов, но, увидев, как Горыня вышел из покоев княжны, отпустил подчиненного. «Ну, давай наново знакомиться». «Давай», — Горыня кивнул и протянул руку. «Советник государевой канцелярии, княжич Горыня Стародубский. Подполковник тайной канцелярии, стольный боярин Лутоня Железнов». Он крепко пожал руку Горыни. «Как там твои? Не сильно на меня злятся?» — спросил Горыня. «Они, кстати, тоже спрашивали насчет тебя», — Лутоня улыбнулся. «Да я что? Сегодня ты, завтра тебя». «Это точно», — подполковник кивнул. «Значит так, смотри. Коридор в это крыло уже перекрыли рунными щитами. Там на внешнем рубеже Соколиная сотня и три волхва из военного приказа. Мы тут так, продержать супостата 5-10 минут, пока ты будешь спускаться в подземелье. Ну а там уж самому придется». «А окна?» «А что окна?» — не понял Лутоня. Там на окнах и рунный щит, и заклятия. Какие, не знаю, только окнам тем уже лет по 100, и такие только в покоях государевой семьи. Да и к тому же все стены закрыты и заклинаниями, и рунами. Весь дворец выгорит, а это крыло до государевы покоя стоять будут. Ясно, Горыня кивнул. А чего вообще ждать-то? Ну как, Железнов замялся. Все что угодно быть может. И тварь какая из-за кромки, и людишки подсыльные. Ты, главное, не робей, да патронов не жалей. Ну, а умереть будет нужно, так сделай, чтобы родичи твои не краснели со стыда. Расстались они вполне по-дружески. И Горыня вернулся на свое место, не забыв запереть входную дверь на тяжелый стальной засов. На столике рядом с креслом обнаружилась чашка с горячим кофе, которую он с удовольствием выпил, после чего вновь впал в медитативное состояние. В активную фазу его выдернуло таким резким рывком, что Горыня сначала не понял, что происходит. И только через несколько секунд понял, что стены приемной отчетливо потрескивают, словно дворец нагрузили сверху парочкой дополнительных этажей. Потом тонко, на грани слышимости, зазвенела люстра и погасла, погрузив комнату в полную темноту. А когда глаза начали привыкать к отсутствию света, на ковре, устилавшем пол, стали видны бледные голубые линии, переливающиеся неярким свечением. Горыня, словно подброшенный пружиной, вскочил на ноги и, сбив в сторону стол и кресло, подхватил край ковра и откинул его от себя, открывая паркетный пол. Теперь линии стали видны намного лучше, и Горыня рассмотрел семиконечную звезду, исписанную какими-то знаками по углам. Знаки постепенно наливались светом, и очень скоро от их мерцания осветилась вся приемная. Внезапно весь центр гептограммы словно потемнел, и оттуда, словно из ямы, ударил столб яркого свечения, больно ударившего по глазам. Когда Горыня проморгался, в ярком свечении стал проступать силуэт непропорционально вытянутой фигуры высотой больше 2 метров и с длинными до колен руками. Фигура постепенно, словно при фотографическом процессе, проявлялась, прорисовывая все новые и новые детали. И в какой-то момент из-за ее спины вдруг полезли длинные щупальца, словно у осьминога. «Твою... так!» Горыня вытащил из кармашка гранату и, сорвав кольцо, катнул ее под ноги монстру, уйдя перекатом под защиту монументального дивана. Взрыв почему-то прозвучал глухо, словно в колодце, и, высунув голову, советник увидел странно согнутую фигуру, словно та что-то вынюхивала. Щупальца на спине беспорядочно шевелились, и Горыня, решив, что уже пора, дал короткую прицельную очередь в голову незваного гостя. Тот дернулся, словно от удара, и когда поднял голову и повел коротким сплющенным носом, княжич увидел, что глаз у него нет, а на их месте бугрятся какие-то наросты. Уже не раздумывая, Горыня нажал на спусковой крючок, поливая кромешную тварь огнем, и лишь когда автомат захлебнулся, сбросил пустой магазин и мгновенно вставил следующий. Чудовище наконец определилось с направлением атаки и прыгнуло вперед, но недостаточно быстро. Горыня мгновенно отскочил в сторону, и когда тварь врезалась в стену, высадил еще один магазин, целясь ей в то место, откуда росли щупальца. Полоснув по стене когтями, тварь развернулась и снова прыгнула, успев в полете зацепить Горыню кончиком щупальца. От мощного толчка того отбросило к стене, но, к счастью, он ударился о спинку другого дивана и, вывернувшись, увидел, как, смяв стол секретаря, чудище врезалось в окно. Стекло полыхнуло алым светом и, отбросив в сторону, на несколько секунд дезориентировало Гхора, что дало Горыне время перезарядить оружие и отстрелять еще один магазин в башку твари. «Да сдохнешь ты в конце концов!» Горыня вставил новый короб и рывком взвел затвор. Несмотря на то, что пули словно втягивались в тело монстра, лицо твари потеряло форму и больше всего напоминало криво слепленный ком из теста. Автомат коротко пророкотал очередью на 5 патронов и смолк. Дернув скобу затвора, Горыня понял, что на этот раз оружие сломалось серьезно, отбросил автомат в сторону и рыбкой прыгнул к лежащему креслу, где на полу валялся его топор. Одно из щупалец твари выстрелило ему вслед, и когда княжич уже подхватил оружие и разворачивался к врагу лицом, пробило грудь насквозь, воткнувшись в стену позади. Судорожный взмах топором, и щупальце обвисло, торча впереди и сзади, и волочась по полу. Хватая воздух, ставший вдруг таким жестким, княжич сделал пару шагов и с ревом опустил топор на шею Кхора, отрубая ему голову. Увидев, что щупальца продолжают жить, из последних сил рубанул еще раз, и только потом рухнул на колени, завалился на бок, упав рядом с отсеченной головой, продолжающий раскрывать и закрывать рот, полный игольчатых зубов. Он не видел, как линии магического портала вспыхнули еще раз, и как из чернильной тьмы вышла высокая стройная женщина в темно-синем шелковом платье и с большим, размером в ладонь, золотым медальоном на груди, висевшим на широкой пластинчатой цепи. Одним взглядом женщина оценила обстановку в комнате и покачала головой. «Смелый мальчик! Зарубить Кхора топором — это ли не эпический подвиг?» Голос у нее был негромкий, но обволакивающе бархатный. «Только некому будет о нем рассказать». Она носком сапога перевернула Горыню на спину и, помяв что-то в ладони, сдула это прямо в лицо княжича, заставив того прийти в себя и открыть глаза. «Но ты будешь все видеть и слышать. Сначала я выпью эту маленькую вкусную девочку и всех ее подруг. Они, конечно, не все носители истинной крови, но по справедливости нужно убить их всех. Я так много сил отдала, готовя этот ритуал. Потом я выпью ее отца, братьев и сестер, и всех, кого найду во дворце. И лишь затем, на сладкое, выпью тебя, мой маленький смельчак. И знаешь что?» Она неожиданно нагнулась вперед, так что в разрезе платья стали видны полные упругие груди Ламии. «Твоя смерть будет феерией чувств. Я подарю тебе самые изысканные цвета смерти». «А сама не сдохнешь», — прошептал Горыня по сантиметру, вытаскивая из кармана на груди толстый стальной цилиндр, и, скрипя зубами от боли, вытащил предохранительное кольцо. «Держи, это тебе!» Шелестя замедлителем, цилиндр подкатился по ковру к ногам распрямившейся ведьмы, и в ту же секунду она взмахом руки поставила защитный купол, отсекая себя от всех возможных угроз. Но мина была уже внутри, и, прогорев положенные 5 секунд, 200 граммов гексогена расплескали стальные шарики внутри кокона. Защита вмиг почернела, вздрогнула, через несколько секунд вспухла туманным шаром и с грохотом распалась. Бесновавшаяся внутри шрапнель хоть и потеряла скорость, но в бок Горыни и в ногу впилось штук 5 стальных шариков, глубоко войдя в тело. Магия ведьмы все еще действовала, и он, несмотря на адскую боль, не потерял сознание и видел, как кровавый кусок мяса, который еще несколько мгновений назад был человеком, рухнул на пол, конвульсивно дергаясь. У тела не было ни рук, ни ног, но голова, ободранная до черепа, вдруг подернулась дымкой и на глазах стала обрастать кожей. «Нет уж, сдохла так сдохла!» Скрипя от боли и хекая кровью, княжич дрожащей рукой достал пистолет и, порадовавшись тому, что заранее взвел затвор, поймал голову Ламии в прицел и высадил весь 20-патронный магазин в башку твари. Уже на 10-11 выстреле дымка рассеялась, и последние пули прошли насквозь через тело, осыпающееся невесомым пеплом. Со смертью Ламии все ее заклятия резко ослабли и начали рассыпаться. Вот рухнул застегнутый магическим сном дозорный на крыше. Стали приходить в себя охотники и соколиная сотня. И последними вспыхнули и с сухим треском выгорели защитные руны в стенах царских покоев. Когда в покое княжны ворвался глава управления военных волхов, князь Васильчиков, Горыня уже лежал с наскоро обработанными ранами, но все еще с почерневшим щупальцем Кхора, торчащим из груди. Государь был в ярости. Государь был в ужасе от того, что произошло, но самое обидное, что он был во всем прав. Глава тайного приказа, князь Бенкендорф, как никто другой, понимал это. Но еще он точно знал, что ничего не мог сделать в этой ситуации сверх того, что сделал, и никто бы не смог. Весь Кремль был предельно насыщен войсками и волхвами, как из военной управы, так и гражданскими специалистами высших степеней посвящения. Ментальный удар пришелся на зону, ограниченную правым крылом здания, где располагалась сотня соколов, 3 боевых волхвов и 10 охотников. Кроме того, во всех коридорах стояли наши люди в виде смешанных постов. Человек из тайной канцелярии, человек от военного приказа и человек от охотников. Все они попали под удар и потеряли сознание. Сам взлом охранной сети Кремля стал возможен из-за того, что на полу приемной великой княгини Анны была начертана гептограмма портального перехода. Активировали ее, полив ковер небольшим количеством воды. По плану заговорщиков, сначала через портал переходит Кхор, который убивает всех охранников приемной, а за ним верховная ведьма германского ковена, Легалла со свитой. Выпив всех, кто находился в покоях княжны, ведьма получила бы достаточно сил, чтобы иметь все шансы на успех в противостоянии с охраной и частью волхвов. Уйти бы она, конечно, не смогла, но народу бы полегло без счету. Но княжич сорвал им весь план. Сначала он вкатил в портал чрезвычайно мощную бомбу, уничтожившую или ранившую половину круга вызывателей, поэтому Кхором все и ограничилось. А после убил самого Кхора. Мы собрали почти 150 гильз. «А как он ухитрился убить Легаллу?» — несколько нервно спросил государь. «Мы не очень поняли, но, по-видимому, это тоже была какая-то очень мощная бомба или граната. Целители вынули из стен и из самого Горыни несколько десятков крупных стальных шариков, покрытых серебром. По-видимому, картечь. Эта картечь сначала сильно ранила ведьму, а добил он ее уже из своего пистолета. К моменту, когда подоспела помощь, она уже истлела». «Ну, ящер знает, что творится». Раздраженный и злой государь вскочил с места и стал нервно ходить по кабинету. «А если бы не было этого юноши?» «Родовым провидением, государь, назначили вы его в охрану великой княжны», произнес глава управы военных волхвов Васильчиков. «Тварь эта, чтобы пробить нашу защиту, пролила настоящее море крови. Больше 200 человек обогрили жертвенный камень в католическом соборе Лейпцига. Колодец слез переполнен кровью. Король германский еще утром прислал соболезнования и жалуется, что, мол, не имеет власти над колдунами да католиками. Но лжет собака шелудивая», — припечатал глава посольского приказа князь Белосельский. «Не мог глава посольства германского отправить депешу в Берлин. Вся связь магическая была закрыта до утра». «Так, значит, да?» — Михаил III остановился и задумчиво посмотрел в окно. «Хорошо». Сановники, хорошо знавшие государя, поежились, словно от холодного ветра. Михаил III, в отличие от своего отца Ильи, очень любил напоминать своим недоброжелателям когда-то сделанные ими гадости. Причем и момент, и сам способ напоминания были так подобраны, чтобы наглядно проиллюстрировать понятие «стократно». Одна фраза, и глава военного приказа переглядывается с начальником тайной канцелярии, а тот успокоительно кивает, мысленно уже достав с полки папку со списками германской резидентуры, а глава приказа дорожных дел прикидывает возможные резервы по транспорту и исполнение начального этапа мобилизации. В общем, опытные, много повидавшие чиновники на глазах подтянулись, словно за окном запел полковой горн. И лишь главный военный волхв сидел спокойно. И не только потому, что война для него была делом насквозь привычным и понятным, и не потому, что в военную управу брали лишь волхвов с очень специфическим характером, а проще говоря, полных отморозков. Просто у него в хозяйстве война не утихала ни на миг. Постоянно требовались специалисты для зачистки мест прорыва кромешных тварей, уничтожения темных алтарей и тому подобных дел. Поэтому даже в самое мирное время управа военных волхвов была чем-то средним между кипящим котлом и рекой, кишащей крокодилами и пираньями. А еще у него был собственный план, как испортить настроение европейским деятелям, и на эту мысль его натолкнул никто иной, как герой отражения ночного покушения. Но план был настолько дерзок, что требовал не только обсуждения в узком кругу Малого Государственного Совета, но и разрешения государя для вынесения этого плана на обсуждение. Вот поэтому князь Васильчиков спокойно ждал, когда же закончится совещание и можно будет поговорить с государем один на один. Суета царила не только в зале Государственного Совета, но и по всему Кремлю. Везде сновали патрули. Волхвы проверяли и обновляли защитные структуры. А в Москве, которая всегда доверяла слухам больше, чем официальным сообщениям, ширились и множились подробности эпического боя юного княжича с ордами кромешных тварей. Сам же герой лежал в отдельной комнате царских покоев под присмотром личного целителя императорской семьи и самым постыдным образом спал, вскрикивая от снящихся ему кошмаров. «Коршун, давай по краю болота, режем хвост! Палый, 10 лево, там снайпер! Рыжий, не подставляйся и не давай им сблизиться! Марк, давай связь с вертушками!» Какая, однако, бурная молодость у княжича! Седой старик в мягком просторном кафтане и с немецким кожаным чемоданчиком на коленях считал пульс Горыни, сверяясь с большим ручным хронометром. Тут Горыня снова застонал, скрипнул зубами и дернулся. «В себя не приходил?» «Нет, батюшка». Пожилая сиделка снова поклонилась волхву. «Бормочет токмо непонятное, да и ясно, бредится Колик, а в себя не приходил». «Так». Старик спрятал часы и аккуратно кончиками пальцев поднял веки Горыни. «Поить водой чаще, обтирать настоем ладынника. Если огневица вернется, звать меня немедля». «Все поняла, батюшка. Исполню, как есть, в лучшем виде. И другим сиделкам передай тоже». Целитель встал и, оглянувшись в последний раз на княжича, вышел из комнаты. «Анна Михайловна, матушка, да как же вы так себя запустили?» Доктор, пришедший к княжне, чтобы рассказать о состоянии ее спасителя, посмотрел на Анну, бледную от недосыпа и с горящими глазами. «Я вам истинно говорю, так вы и своего героя не дождетесь. Сляжете до того, как он поднимется». Ловкая и сильная рука целителя уже подхватила кисть княжны, нащупывая пульс. «Давайте-ка сейчас эликсирчик выпьем и в постель. Ничего с княжичем не будет. Раны я вычистил, яд из организма выгнал, так что через седмицу очнется, а там и встанет. И мой вам совет — к этому времени быть в самом цветущем виде, чтобы от лицезрения вашей красоты у героя не только руки и ноги шевелились». Княжна, несмотря на то, что очень хорошо представляла себе, как и почему случаются дети, густо покраснела. А стоявшая рядом Елизавета порывисто вздохнула и отчего-то спрятала руки за спину. Очнулся Горыня к исходу седьмого дня ночью. Скосив глаза, увидел, как в кресле рядом с кроватью сопит опрятная бабушка в белом переднике, а на столике стоит большая бутыль с темной жидкостью. Света в комнате от пары светильников было достаточно, чтобы разглядеть и шкаф с книгами, и длинный стол со всякими баночками и бутылочками. Горыня закрыл глаза и уже совершенно спокойно и без кошмаров заснул, повернувшись на бок. Второй раз пришел в себя, просто проснувшись от того, что его тело обтирали пахучей жидкостью с тонким приятным ароматом, напоминавшим хвою. Открыв глаза, увидел совсем другую женщину, лет 30, что хлопотала над ним, смачивая полотенце зеленоватой жидкостью из бутылки. «Доброе утро!» «Ах!» — женщина выронила из рук полотенце, но тут же подхватила его. «Очнулся, сокол ясный!» Быстро закончив процедуры, набросила одеяло и куда-то выскочила, а минут через 10 в комнату быстрым шагом вошел статный, широкоплечий мужчина в расстегнутом кафтане и с объемистой сумкой в руках. К этому времени Горыня чуть подтянулся и уже полулежал так, чтобы хорошо видеть всю комнату. «Ну, княжич, как самочувствие?» «Отлично», — Горыня прислушался к организму. «Вроде ничего не болит, не тянет. Если это не обезболивающее, то можно попробовать встать». Волхв закатал рукав на правой руке, снял четки и провел ладонью вдоль тела, от лба до ступней. Потом задумался и внимательно посмотрел в глаза Горыни. «Знаете, княжич, вы так быстро выздоравливаете, что долг перед наукой просто криком кричит о том, что надо бы вас еще чем-нибудь острым потыкать, а лучше стрельнуть и еще раз посмотреть на результат. Но, боюсь, княжна Анна мне просто оторвет голову. Но могу подтвердить, что вы здоровы совершенно, хотя вскакивать и бежать я бы вам не советовал. Неделя почти полной неподвижности замедлила течение соков в теле, и нужно дать организму время войти в привычную колею. Так что рекомендую пару дней, а лучше неделю, спокойные прогулки, посещение театров и приемов, но без танцев». Горыня сделал проникновенное лицо, кивал и только что не кинулся записывать рекомендации доктора. И остановило его только отсутствие бумаги и ручки. Но целителя этим было не обмануть, и тяжело вздохнув, он покачал головой и удалился. Не успела дверь закрыться, как в комнату влетел разноцветный двухголосый вихрь, в котором Горыня через секунду узнал Любаву Туманову и Лизу Дашкову. «А нам как сказали, что вы очнулись, так сразу поспешили и от уроков отказались. А вам уже разрешили вставать? Как вы себя чувствуете? А позвольте я поправлю подушку. Вы уже обедали?» «Ну, хватит. В комнату величаво, словно линкор, вплыла княжна Анна в темно-красном шелковом платье. «Что вы тут устроили, девочки?» Только-только наш герой пришел в себя и сразу же оказался на Восточном базаре и посмотрела на Горыню, словно выпалив в него в упор залп сияния огромных синих глаз. «Целитель сказал, что вам уже можно вставать». «Да вот, и рад бы», — Горыня развел руками, — «только одежды никакой нет». «Кстати, ваш новый мундир уже доставили из пошива, так что одевайтесь и жду вас у себя». Она чуть помедлила и лукаво улыбнулась. «Или оставить этих болтушек вам в помощь?» Девицы почему-то покраснели и вымились прочь, а через 10 минут внесли парадный белый мундир. И Горыне пришлось, кряхтя, словно старый дед, вставать с кровати и тащиться в мыльню, а после натягивать жесткие мундиры сапоги. Взглянув напоследок в ростовое зеркало, он кивнул сам себе и вышел из комнаты.